После войны мечтал он уехать в Карелию, на Валаам грехи замаливать, но почему-то не поехал. То ли грехов еще не набралось, по его разумению, то ли по другой какой причине. «Куда же я брошу тебя, побратима?» – говорил он Степану Солдатеевичу. «Ты же без меня загинешь нафиг!» В эти новгородские места они вместе приехали, в одно и то же время дома свои построили, помогая один другому, все праздники вместе встречали, все трудности вместе превозмогали. И то, что Рукосуев до сих пор не навестил в больнице своего побратима, более чем удивительно. И вот он пришел, да не просто пришел, кое-как пробился к нему в палату, в застиранном белом халате, накинутом на широкие плечи, в больничных стоптанных тапочках, капитоныч Купидоныч был неузнаваем. От него пахло свежестью осенней улицы, табаком и еле уловимым выхлопом от выпивки, то ли вчерашней, то ли сегодняшней. Он гостинцы принес, тощую авоську с какими-то фруктами, соком. Увидев на кровати боевого товарища, родного брата, можно сказать, Рукосуев уже не в первый раз горько подумал: «Эх, не успел я тебя нашим генералам показать, какого мужика война у контрапупила, не голова была, а дом советов». Присев на край постели, капитоныч Купидоныч проворчал, осматривая палату: «У тебя тут кордоны кругом, идешь как за линию фронта». Непонятно, чем довольный Стародубцев сказал: «Это еще доли нет, а то бы не прошел». «Ну да, ей же взятку на лапу не дашь». «Че ты сказал, Купидоныч?» «Да так, ты про вятку или про кого?» «Про это самое, да-да, мы же ребята вятские, хватские». Рукосуев усмехнулся, а потом вздохнул. «Ты прости, что раньше навестить не мог. Все тянул кота и зайца. Все дела, дела. Пришлось уехать. Надо». «Что, все стрелы мечешь?» «Отметал давно уж. Стрела моя глядит на полшестого». Левое ухо у Стародубцева, посеченное шрапнелью с верхнего краю, частенько почему-то вдруг начинало свербеть. «Все как сговорились», — пробухтел он, царапая ухо. «Рассохину мотал, ты тоже». «Времечко такое, Солдатеич». «А какое времечко? Да, кстати», — вспомнил Стародубцев, — «твои часы трофейные идут?» «Сломались. Тоже смотрят на полшестого». «Серьезно?» «И мои остановились». «Как это понять? К чему такая остановка?» «Ну, судя по тому, что происходит, ничего хорошего». «Да уж, да уж, да уж, отдам невесту замуж», — пробормотал Стародубцев странную какую-то присказку и вдруг спохватился. «Постой, а что, что происходит?» Потолковав немного о том, о сём, бывший старшина удивленно уставился на фронтового товарища. «Так ты не в курсе?» «В курсе чего?» Рукосуев оскалил щербатые зубы. Двух или трех рядовых уже не хватало в нижнем строю. Обескураженно покачав головой, он прошелся по палате, достал папиросы, на дверь посмотрел. «Тут не курят?» «Кури! Доля разрешила, а врач как-нибудь перетопчется». «А где твоя доля?» Пропуская вопрос мимо уха, Степан Солодеевич внимательно следил за Купидонычем. «Старшина, а что ты встопорчился, как перед атакой? Я не в курсе чего. Что ты хочешь сказать?» Коробок со спичками затарахтел в тишине, как будто пулемет захаркал в отдалении. «Даже и не знаю, как начать». Рукосуев, ломая спичку, остервенело закурил возле открытой форточки. Тяжело вздохнул. «Пропала держава». В палате стало тихо. Остатки листвы за окном зашептались под ветром. «То есть как пропала?» А вот так, за здорово живешь. Рукосуев потыкал папиросой в окно. За что воевали? Где наше знамя, политое кровью? Знамя? Погоди. Так я не понял. Стародубцев встрепенулся, тоже глядя за окно, и почему-то шепотом спросил. А это? Это что? А это, Солдатеич, триколор. Это наш позор. Армию Власова помнишь? Они служили у немцев под таким трехцветным флагом. Да? Растерянно пролепетал Стародубцев. А я слышал другое. Власовцы использовали флаг с Андреевским крестом. Нет, я тебе башку даю на отсечение. У них был триколор. Бывший старшина даже хотел перекреститься, но передумал по причине своего убежденного атеизма. Триколор у них был. Я ведь при штабе одно время служил. Видел кинохронику. Парад 1-й гвардейской бригады русской освободительной армии. Власовцы там выкаблучивались. Это было в Пскове 22 июня 43-го. Бледнее Стародубцев сказал сквозь зубы. Ну, значит, Андреевский флаг был у них раньше или позже. Был, я точно знаю. Может быть, не спорю, но этот Власов, курва... Да погоди ты! Повышая голос, Степан Солдатеевич схватился за голову. Не сбивай меня с толку. Ты лучше разъясни, что за хреновина болтается вон там на крыше, а? В чем дело, Купидоныч? Слышно стало, как папироса горит, потрескивая. Рукосуев глубоко затянулся. А дело в том, что мы дожились до такого светлого денька, что хоть простыню бери, отползай на кладбище. И чем больше Стародубцев слушал боевого товарища, тем сильнее бледнел. Потом закурил и, обхвативши голову руками, посидел на больничной койке, забинтовался дымом, зубами заскрипел. «Ах ты, сучий потрох!» Вставая с горечью, сказал он, раскаленными глазами глядя на Рукосуева. «Да нет, извини, это я не тебе. Вот ведь потрох какой! Докторишка здесь новенький. Пошутить решил над стариком». Угрюмо выслушав его, Рукосуев тоже стал сверкать гневно раскаленными глазами. «Не тяни кота и зайца!» – прошептал он, склоняясь над ухом Стародубцева. «Я проучил бы его, знаешь как!» Послушав совет, Степан Солдатеевич невесело хохотнул. «Вот хорошо бы сделать так!» – потирая руки, согласился. «Скрутить собаку, снять штаны и поставить клизму, чтобы неповадно было изгаляться над старым солдатом!» «Так давай!» – с готовностью откликнулся Рукосуев, хрустя кулаками. «Я помогу. Этому черту давно уже надо клизму поставить. Он же торгует здоровьем». «Как торгует?» «А что ты зенки выкатил?» Бывший старшина застиранный халат поправил на плечах. «Не знаешь? Он же липовые справки выдает парням, которые от армии отвертеться хотят. Это, я скажу тебе, форменное безобразие, представляешь?» Сокрушенно вздыхая, Стародубцев потряс головой. «Да как я представить могу, если я добровольцем на фронт ушел? И не просто так ушел, обманом. Приписал себе годик и пошел воевать. Как я представить могу, что они, бугаи красномордые, от армии прячутся под мамкин подол? Не могу я этого представить». «И я не могу». Рукосуев оскалил щербатые зубы и загорячился. «Поэтому предлагаю, давай прямо сейчас пойдем и поставим клизму этой суки продажной». Устало ссутулившись, Стародубцев подбородком уткнулся в рогульку своей тросточки. «Да ну его к черту, только руки марать». Они еще немного поговорили, потом в палату заглянула санитарка и стала шипеть о том, что ей мешают убирать, порядок наводить. «Ты бы в стране сначала порядок навела», – рассердился Рукосуев, – «а потом уже тут». «Я тебя как путнего пустила», – – зашипела санитарка. «Тетка!» Стародубцев замахнулся костылем и так посмотрел на нее, что санитарка надолго исчезла, как будто и в самом деле пошла по всей стране порядок наводить, подметать поля и горы, дороги протирать своей шваброй. Однополчанин побыл еще немного и ушел, потому что теперь уже в двери стала поминутно заглядывать медсестра с большими испуганными глазами. Умоляющим тоном она говорила, что новый доктор вытурит ее, уволит за то, что по палатам шляются посторонние. Рукосуева пропустили только потому, что доктор куда-то отлучился на часик-другой. Оставшись в одиночестве, Степан Солдатевич задумался над кошмарной новостью, которую принес ему фронтовой товарищ. Голова шла кругом от этой новости, на стены лезть хотелось. А потом он подумал, да нет, что-то здесь перепутали, так не должно быть. Это невозможно. Это черт знает что, это значит мы зря воевали. Такого просто не может быть. Курить захотелось, он пошарил по тумбочке, нету. Смял пустую пачку, свирепея бросил под кровать. А где же доля, когда придет? Он посмотрел на тощую авоську, принесенную Купидонычем. Дрожащими руками распечатал томатный сок в литровой картонной упаковке. Налил в стакан и удивился тому, что сок прозрачный, как детская слеза. Стародубцев понюхал и сморщился. «От партизан!» – подумал он сердито и в то же время весело. «Самогонки приволок! Зараза! Мне теперь только ее не хватало!» Глядя на стакан с прозрачной слезой, Стародубцев задумался. Жилистая темная рука его, державшая яблоко, непроизвольно стала сжиматься с такой чудовищной силой, как будто яблоко под пресс попало. Сок сначала сдержанно заплакал, закапал на половице, а потом уже яблоко всхлипнуло в кулаке и заревело. Струйки побежали по полу, извиваясь тонкими, сверкающими змейками.